из Сирии в Египет. Главнокомандующий делил с армией все трудности этого похода, не давая себе и своим высшим начальникам никакой поблажки. Чума наседала все более и более. Чумных оставляли, но раненых и больных не чумой брали с собой дальше. Бонапарт велел всем спешиться, а лошадей, все повозки и экипажи предоставить под больных и раненых. Когда после этого распоряжения его главный заведующий конюшней, убежденный, что для главнокомандующего должно сделать исключение, спросил, какую лошадь оставить ему, Бонапарт пришел в ярость, ударил вопрошавшего хлыстом по лицу и закричал: «Всем идти пешком! Я первый пойду! Что, вы не знаете приказа? Вон!» За этот и подобные поступки солдаты больше любили и на старости лет чаще вспоминали Наполеона, чем за все его победы и завоевания. Он это очень хорошо знал и никогда в подобных случаях не колебался. И никто из наблюдавших его не мог впоследствии решить, что и когда тут было непосредственным движением, а что наиграно и обдумано. Могло быть одновременно и то, и другое, как это случается с великими актерами. А Наполеон в актерстве был действительно велик, хотя на заре его деятельности, в Тулоне, в Италии, в Египте, это его свойство стало открываться пока лишь очень немногим, лишь самым проницательным из самых близких. А среди его близких было тогда мало проницательных. 14 июня 1799 года армия Бонапарта вернулась в Каир. Но недолго еще суждено было, если не всей армии, то его главнокомандующему оставаться в завоеванной им и покорившейся стране. Не успел Бонапарт отдохнуть в Каире, как пришла весть, что близ Абукира, там, где за год до того Нельсон уничтожил французские транспорты, высадилась турецкая армия, присланная освободить Египет от французского нашествия. Сейчас же он выступил с войсками из Каира и направился на север к дельте Нила. 25 июля он напал на турецкую армию и разгромил ее. Почти все 15 тысяч турок были перебиты на месте. Наполеон приказал в плен не брать, а истребить всех. Эта битва одна из прекраснейших, какие я только видел. От всей высадившейся неприятельской армии не спасся ни один человек, торжественно писал Наполеон. Французское завоевание этим казалось вполне упроченным на ближайшие годы. Ничтожная часть турок спаслась на английские суда. Море по-прежнему было во власти англичан, но Египет прочнее, чем когда-либо был в руках Бонапарта. И тут произошло внезапное, никем не предвиденное событие. Долгие месяцы отрезаны от всякого сообщения с Европой. Бонапарт из случайно попавшей в его руки газеты узнал потрясающие новости. Он узнал, что пока он завоевывал Египет, Австрия, Англия, Россия и Неаполитанское королевство возобновили войну против Франции, что Суворов появился в Италии, разбил французов, уничтожил Цизальпинскую республику, движется к Альпам, угрожает вторжением во Францию. В самой Франции разбои, смуты, полное расстройство. Директория ненавистна большинству, слаба и растеряна. Негодяи, Италия потеряна. Все плоды моих побед потеряны. Мне нужно ехать, — сказал он, как только прочел газету. Решение было принято сразу. Он передал верховное командование армии генералу Клеберу, приказал в спешном порядке и строжайшей тайне снарядить 4 судна, посадил на них около 500 отобранных им людей и 23 августа 1799 года выехал во Францию, оставив Клеберу большую, хорошо снабженную армию, исправно действующий, им самим созданный административный и налоговый аппарат и безгласное, покорное, запуганное население огромной завоеванной страны. Глава 4. 18 Брюмера 1799 года. Наполеон отплыл из Египта с твердым и непоколебимым намерением низвергнуть директорию и овладеть верховной властью в государстве. Предприятие было отчаянное. Напасть на республику, поставить точку к революции начавшийся взятием Бастилии больше 10 лет назад.